Глава 25. Фейт. Я без стука ворвалась в пентхаус Сайлоса. Конечно, консьерж сообщил о моем приходе. Но на этом хорошие манеры закончились. Сайлос уезжал на несколько недель, рассказывал на конгрессе о серьезности эпидемии опиатов. Его багаж по-прежнему стоял возле двери. Макс, должно быть, еще не пришел с работы. Сайлос был один, сидел за пианино и исполнял какую-то безумно сложную классическую мелодию. Заметив меня краем глаза, он перестал играть и развернулся на скамейке. «Привет, Фейт!» «Что это?» Я сунула ему под нос бархатную коробочку, которую почти сутки не выпускала из рук. Сайлос удивленно воззрился на нее. «Ты ее не открывала?» «Даже не пыталась. Если внутри то, что я думаю, не так мне хочется увидеть его в первый раз». Я с трудом сглотнула. «Там ведь то, о чем я думаю?» «Да», — тихо согласился он. «Боже». Ощутив, как задрожали колени, я поспешно опустилась на диван. «Эшер хотел сделать мне предложение. Он хочет на мне жениться». «Хотел жениться», — пробормотала я, слезы жгли глаза. «В прошлом. Теперь все кончено». «Ничего не кончено, Фейт». Сайлос сел рядом со мной, держа в руке коробочку с кольцом. «Эй, ты меня слышишь? Ничего не кончено. Просто неподходящее время. Худшее из всех возможных». «Он не хочет меня видеть, Сай», пояснила я. «Не желает иметь со мной ничего общего». «Я бы поспорил». Сайлос поднял коробочку повыше. «Первое доказательство». «Так было раньше. Теперь уже слишком поздно». «Вовсе нет». Сайлос притянул меня к себе и обнял за трясущиеся плечи. «Как ты можешь продолжать так говорить? Ты ведь не знаешь». Я подняла голову и сквозь застилающие глаза слезы всмотрелась в его лицо. «Постой. Ты ведь ничуть не удивился, когда увидел эту коробочку? Откуда ты знаешь, что внутри?» «Потому что я видел ее раньше». «Ты что?» Я резко отодвинулась. Сайлос вздохнул и провел рукой по золотистым волосам. «За несколько дней до церемонии награждения я виделся с Эшером». «И тогда вы договорились поменяться местами?» Он кивнул. «Он хотел предложить тебе выйти за него замуж и просил моего благословения». «Твоего благословения? Почему?» «Не знаю. Поскольку твой отец неизвестно где, полагаю, Эшер посчитал, что я тоже сгожусь». Сайлос вдруг стал серьезным. «Он хотел переехать в Сиэтл. Ради тебя». Я подняла на него взгляд. Сказанные слова проникали все глубже в сознание. От потрясения я не могла сдвинуться с места. «Правда?» «Неприятно говорить это, но все должно было пройти чертовски идеально. Тот звонок все испортил». «Почему ты мне не сказал?» «Он просил молчать. Он страдал, и я чувствовал, что должен уважать его желание и не вмешиваться. А после меня вызвали в округ Колумбия. Я был занят на слушаниях в Конгрессе». «Весьма убедительно», — усмехнулась я. Сайлос улыбнулся, но вновь стал серьезным. «Я не хотел от тебя ничего скрывать. Просто не знал, какое место во всей этой истории отведено мне. Но даже в Вашингтоне я мучился из-за своего молчания. Я твой друг. Полагаю, отчасти я верил, что как только пройдет сильная боль, он одумается, и не хотел все портить. Однако пока ничего не изменилось. Прости, что ничего не сказал». «Все в порядке. Просто слишком запуталась. Глупо тебя винить». Я подняла полные слез глаза. «Он и правда хотел отказаться от прежней жизни. Ради меня?» Сайлос продолжал крутить в руках коробочку с кольцом. Думаю, ты и есть его жизнь, Фейт. По-настоящему счастлив он будет только там, где есть ты. Но сейчас он нужен своему племяннику и не может просто взять и уехать. Жизнь этого мальчика перевернулась с ног на голову. И его благополучие важнее всего. Согласна. Кивнула я, на глаза навернулись новые слезы из-за тех, кого потерял Калио. Эшер позаботится о нем. Ведь у него в генах заложена потребность защищать людей. Включая тебя. Сайлос коснулся моей руки. Много лет я мастерски отталкивал от себя людей, полагая, что так для них будет лучше. Поэтому сейчас легко распознаю подобные мотивы в других. Эшер прогнал тебя, потому что верил, это для твоего же блага. Он не хотел, чтобы ради него ты жертвовала собственной жизнью. Вот и все. Других причин нет. Он сказал мне... Слезы сдавили горло. Он сказал, что мне не место на Гавайях. Я слишком избалована, меркантильна и... Конечно, старый добрый метод. Разбей сердце, чтобы тебя возненавидели, и пошли своей дорогой. Давно известный трюк. Не знаю, Сай. Он говорил весьма убедительно. Представляю. Но ты не видела этого парня, когда он подошел ко мне с коробочкой в руках. Он чертовски нервничал. Я в жизни не видел его таким уязвимым. Он скорчил гримасу. Фу, терпеть не могу это слово. Только не проболтайся Максу, что я так сказал. Иначе его насмешкам не будет конца. Несмотря на застилающие глаза слезы, я попыталась рассмеяться. Представляю, как большой сильный пожарный нервничает по любому поводу. Он места себе не находил, продолжил Сайлос. Но я его не виню. На кону стояло очень многое. Ты, детка, а ты чертовски важна. Я откинулась на спинку дивана, пытаясь осознать все происходящее. Что мне теперь делать? И ты еще спрашиваешь? Сайлос окинул меня взглядом. Я молча смотрела на него, ощущая, как внутри все меняется, смещается, передвигается, пытается подстроиться и встает на свое место. В груди потеплело. Я чувствовала, что безумно нервничаю, волнуюсь, боюсь неизвестности. Раньше я такого не чувствовала. Ни с одним мужчиной. Я тяжело вздохнула. «Мне это не нравится». «Еще как нравится», — рассмеялся Сайлос. «Ты его любишь?» «Нет». Я тряхнула головой и продолжила, пока Сайлос приходил в себя. «Я безумно и безнадежно влюблена в него. Это невозможно выразить словами». В мыслях тут же мелькнуло слово «алоха». «Все эти приветы, до свидания!» Моми покачала головой. «В английском языке нет эквивалента, передающего столь глубокие эмоции». «Точно. Вот оно!» Пробормотала я и вытерла слезы. Подняв голову, я заметила, что Сайлос не сводит с меня тяжелого взгляда. «Я буду по тебе скучать», — сообщил он. «Чёрт! Все это на самом деле?» «Похоже, да». Я обвела руками его шею и крепко прижала парня к себе. Я цеплялась за него, ожидая, что этот нереальный миг вдруг закончится. Любовь схлынет, и я вернусь к обычной жизни. Конечно же, этого не случилось. И никогда не произойдет. Но хуже всего, я не хотела, чтобы все закончилось. Сайлос крепко прижал меня к себе, и я уткнулась носом ему в грудь. «Кстати, ты ошибаешься», — проговорила я. «Я? Никогда. Ты о чем? «Ты сказал, что тоже сгодишься». «Да ты самое лучшее, что есть у меня, Сайлос. Я очень сильно тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». Он отстранился и заглянул мне в глаза. «Как бы то ни было, Эшер попросил моего благословения. Я его дал. Поверь, я не даровал бы разрешение первому попавшемуся придурку, который позарился на мою лучшую подругу. Он хороший парень, Фейт. Один из лучших. Он нежно улыбнулся и покрутил обручальное кольцо на пальце. Мне ли не знать? Стоило подумать, что в жизни может появиться нечто прекрасное и настоящее, как тут же перехватило дыхание. «Думаешь, я его не потеряла?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Честно?» Сайлас вложил коробочку с кольцом мне в руку. «Иди и докажи, что я прав. В очередной раз». «Не знаю. Ему слишком больно, Сай». «Знаю». Сайлас снова стал серьезным. «Но когда он увидит тебя, то, возможно, перестанет изображать героя и притворяться, что ему никто не нужен». Он мягко улыбнулся. «Тогда он начнет исцеляться». На следующий день, приехав в офис Коулман, Кросс и Бенсон, я постучала в дверь Синтии Кросс, а после распахнула ее, не дожидаясь ответа. В кабинете находился Терри. Он стоял за ее креслом, они рассматривали наброски для рекламы «Банановой республики». Когда я подошла к столу Синтии, оба подняли глаза. «Я еду на Кауаи», — сообщила я, удивляясь, насколько твердо прозвучал мой голос. «Надолго?» — хмуро спросила Синтия. «Реклама Red Bull уже готова к производству. Не знаю, сколько меня не будет. Возможно, я вернусь через несколько дней или не вернусь вовсе». Сперва нужно понять, по-прежнему ли Эшер меня любит. Может быть, для нас еще не слишком поздно. Терренс улыбнулся. Синтия нахмурилась еще сильнее. «Ради этого мужчины ты готова поселиться на крошечном острове?» «Из любви к нему я готова поселиться где угодно. Я никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. И не собираюсь от этого отказываться. Просто не могу. Возможно, я совершу огромную ошибку или обрету все, что мне нужно. Но я не узнаю об этом, пока не перестану бояться собственных чувств». Я посмотрела на Синтию. «У тебя ведь есть путеводная звезда?» «Мои дети». Она скрестила руки на груди. «А он твоя?» «Нет», — возразила я. «Я следую за своей любовью к нему и верю, что поступаю правильно, что достаточно сильна. Вот моя путеводная звезда». Я вздернула подбородок. «Если захотите меня уволить, я буду бороться. Я не хочу бросать работу в агентстве. Мне нравится, чем я занимаюсь, так что можно найти какой-то выход. Если вы меня на самом деле цените, то поможете решить эту проблему». Я прерывисто вздохнула. «Вот такие дела. Я просто держу вас в курсе дела». Синтия и Терри не сводили с меня глаз. Но я не стала терять времени. Развернувшись, я вышла из кабинета. Я почти добралась до своего офиса, когда меня догнал Терренс. «Фейт, подожди». Я обернулась. «Прости, Терри. Наверное, столь личные беседы неуместны для офиса. Но я должна была решить этот вопрос. За этим я и пришел». Он усмехнулся, глядя на мое озадаченное лицо, и покачал головой. «Я ведь сказал, обращаться ко мне с любыми просьбами». «Ты не против, что я уезжаю?» «Ты сама сказала, мы что-нибудь придумаем». Он склонил голову на бок. «Ты произнесла блистательную речь. Она так и просится в книгу». Я облегченно вздохнула. Несмотря на всю браваду, я до сих пор ужасно боялась, что коллеги просто поднимут меня на смех. «Может, ничего не случится». Я с трудом сглотнула. «И я быстро вернусь». «А может и нет», — улыбнулся он. «Но ты не узнаешь, пока не попробуешь, верно?» Он крепко пожал мою ладонь. «Удачи. Тебя будет не хватать здесь, в офисе». «Спасибо, Терри», — проговорила я и вновь облегченно вздохнула. Весь полет до Лихуэ я ощущала, как рушится моя уверенность. В голове теснились тысячи дурацких, тревожных мыслей, лишая меня покоя. Это чертовски большой шаг. Просто огромный. Что я делаю? А как же моя шикарная квартира? Захочет ли Эшер меня видеть? Я смогу перевести на Гавайи велотренажер? «Извините», — я схватила за руку проходящую мимо стюардессу. «Можно мне двойной мартини с водкой?» Но когда она протянула напиток, я не выпила его залпом, как намеревалась. Несмотря на накрывавшую меня панику, глубоко в сердце, твердая, словно камень, поселилась истина. Путеводная звезда. Говорят, личностный рост приходит через невзгоды, а сила рождается в сопротивлении. В Сиэтле для меня не было роста. Я застряла в собственном самодовольстве, мариновалась в блестящей, оживленной, свободной от невзгод, но изматывающей жизни. Мне требовалось выйти из зоны комфорта и начать расти. Именно поэтому я в первый раз полетела на Кауаи. И нашла там Эшера. Я всем своим существом любила этого мужчину. Обожала маленький остров, поскольку пожарный называл его домом. Он готов был отказаться от всего ради меня. Пожертвовать семьей, друзьями, приятелями с работы, довольством и покоем, который искал всю свою жизнь и обрел на Кауаи. Он хотел все бросить. Оставалось только надеяться, что на это существовала лишь одна причина. Он ощущал отголоски того же самого покоя, когда был со мной. К чему мне дорогие коктейли? Городские улицы, походы по магазинам, когда больше всего на свете я хотела любить его и быть любимой. Не потеряться в Эшере и полностью отдаться ему, а стать рядом с ним кем-то большим. Ведь я тоже могла кое-что отдать. Я коснулась кварцевого кулона на шее и улыбнулась простиравшемуся на мили океану, бесконечному, словно возможности. Жизнь — непростая штука. Не какое-то конкретное место. Она заключает в себе безграничный потенциал и опыт, который нужно пережить. Сиэтл никуда не денется. Но мои чувства к Эшеру больше не повторятся. Я не собиралась так просто от них отказываться.